нормальная температура тела которых ниже, чем у всех прочих млекопитающих, и равна всего лишь 30 градусам по Цельсию. Ко многим чертам примитивности, свойственным этим древним млекопитающим, добавляется еще некоторая зависимость температуры их тела от температуры окружающей среды, что выражается в более широком диапазоне колебаний температуры, достигающем 4 градусов по Цельсию, как выше, так и ниже средней нормы, и что роднит их с пресмыкающимися. Для поддержания высокой постоянной температуры тела организм животного затрачивает большое количество энергии, которое, кроме того, расходуется на тепловое излучение. Следовательно, теплокровные животные должны обладать интенсивным обменом веществ и вести активный образ жизни, то есть потреблять достаточно много пищи и быстро ее усваивать, а этим процессом, в свою очередь, способствует высокая температура тела. Теплокровность – бесценное свойство животных, приобретенное в процессе органической эволюции, открывшее им для освоения огромное жизненное пространство умеренных и полярных широт и высокогорий, недоступных для большинства видов холоднокровных животных. Полярные окраины материков, острова Заполярья и даже плавающие льдины служат ареной активной жизни для птиц и млекопитающих. В умеренных зонах, в обоих полушариях Земли, снежные и холодные зимы. И в этот суровый для животных сезон здесь буквально царят теплокровные. Они ведут активную жизнь, а некоторые виды, как, например, наши клисты, даже размножаются и способны выкормить птенцов, в то время как холоднокровные животные переживают период низких температур, находясь в неактивном или даже анабиотическом состоянии. Именно поэтому в составе фауны областей с холодным климатом птицы и млекопитающие составляют относительно более высокий процент по числу видов, чем в тропиках. Однако зима и для теплокровных животных оказывается трудным временем года. Подумайте, ведь разница температуры тела животного и окружающей среды даже в Средней и Восточной Европе, например, в Польше, может иногда достигать 75 градусов. Это вызывает огромную потерю тепла у живых организмов и превращается в проблему, быть или не быть. В системе терморегуляторных механизмов организма, теплокровных животных, важное место принадлежит наружным покровам тела, несущим теплоизоляционную функцию. В этом легко убедиться воочию. У птиц, обитающих в холодных районах, под кроющими перьями слой теплого нежного пуха гораздо более значительный, чем у обитателей юга. Кроме того, на севере нашего полушария не встретишь птиц с оголенными головами и шеями, таких как грифы, сипы и казуары. Шерстяной покров млекопитающих также состоит из двух слоев – остевых волос и густой подпушки под ними. Густота и теплоизоляционные свойства подпушки непосредственно связаны с особенностями среды и жизни. И вот пример, который можно увидеть в зоопарке. Приглядитесь к гималайскому и малайскому медведям. Это родственные виды, они похожи и внешне. Но гималайский медведь выглядит как стог из шерсти, поскольку он житель холодных высокогорий, а у малайского – гладкая, низкая, бархатистая шерсть, как у многих зверей тропиков. Разница в особенностях шерстяного покрова хорошо бывает выражена и в пределах одного вида. Уссурийскому тигру приходится бродить в глубоком снегу, и все тело его покрыто длинной и пушистой шерстью, которая особенно длинна на загривке и на груди. А бенгальский тигр оброс короткой, гладкой шерстью, почти совсем без подпушки. Известно, что даже на стоимости мехов, например, лисиц и скунсов, сказывается то, из какого района они добыты. Шкурка тем дороже, чем севернее она добыта. Только в тропической зоне в условиях теплого климата встречаются звери, покрытые реденькой шерстью или вообще безволосые, гипопотамы, носороги, слоны, некоторые виды буйволов. Закон Бергмана. Шерстный покров млекопитающих, особенно густой и пышный в высоких широтах, и оперение и теплый пух птиц